пока бесспорно одно. Убийца знал и адрес квартиры мисс Брук, и то, что она в тот час находилась там или обязательно придет. Это был необычный грабитель. Он не взял ни драгоценностей, ни денег, хотя бы для маскировки истинных мотивов преступления. Вряд ли о второй квартире мисс Брук знал широкий круг людей. Судя по сообщениям газет, о ее существовании были осведомлены лишь несколько человек. Надо выяснить, кто они, и начинать поиски следует с наиболее вероятного места, с Комитета защиты гражданских прав. Я хочу спросить вот о чем. Данбар Уиппл, ваш подзащитник, если бы удалось доказать, что его невиновность, разоблачив подлинного преступника, оказавшегося, скажем, сотрудником организации, юрисконсультом которой вы являетесь, и если бы решение о разоблачении зависело только от вас, вы бы пошли на это? Остеру не оставалось ничего иного, как ответить «да», но он тут же добавил: «В вашем предположении два «если».» «Верно. Но о первом «если» можно не говорить. Давайте смотреть на вещи трезво, мистер Остер. Вчера в это же самое время и в этом же самом кресле сидел инспектор полиции, и мы с ним вели долгий разговор. Вашему подзащитному угрожает серьезная опасность, и для его спасения мы обязаны как можно скорее найти настоящего убийцу. Вы согласны?» «У вас был Крэмер?» «Да, однако не в этом дело. Вы не ответили на мой вопрос. Но я не настаиваю. Ваша проницательность общеизвестна. Кнут и пряник». Данбар Уиппл появился на квартире мисс Брук вскоре после 21:00 и пробыл там до прибытия полиции, то есть минут 35-40, как он сам утверждает. Единственная возможность доказать, что Сюзанна Брук была уже мертва, когда Уиппл пришел к ней, состоит в том, чтобы найти ее убийцу. Вот и давайте его искать. Безусловно, не только в Комитете защиты гражданских прав. Где твой отчет, Арчи?» «Я достал из ящика стола свой труд. У тебя есть еще экземпляр?» «Да, я отпечатал его в 3 экземплярах. Передай копию мистеру Остеру». «Этот документ, мистер Остер, представляет собой подробный отчет о ходе расследования прошлого мисс Сюзанны Брук, предпринятого мною по поручению мистера Пола Уиппла. Насколько мне известно, в нем изложены даже самые мелкие детали, имеющие хоть какое-нибудь значение. Я еще не успел прочитать отчет мистера Гудвина, но обязательно прочитаю и советую то же самое сделать вам. Конечно, я буду обращать внимание на каждую мелочь, какой бы несущественной она ни казалась на первый взгляд. Однако я должен как можно скорее повидаться...» Он внезапно умолк, затем с силой ударил ладонью по столу. «Черт побери, ну не идиот ли я? До сих пор не спросил, а есть ли у вас план защиты?» Остер, небрежно листавший мой отчет, взглянул на Вульф. «Нет, не сказал бы... Ничего подготовленного у меня пока нет, но, возможно, есть какие-нибудь предположения или подозрения, пусть смутные, насчет личности убийцы». «Нет». «А у вас, мистер Уиппл?» «Тоже нет, абсолютно никаких. Но меня интересует один вопрос. Это непростое любопытство, нет. Сын тоже хотел бы это знать, и я обещал ему спросить у вас. Адвокат будет защищать клиента, если даже считает его виновным. Но ведь вы всегда отказываетесь от таких клиентов. Значит, вы твердо убеждены в невиновности моего сына. Ему хотелось бы знать, почему». «Так уж это важно?» «Для него — да. В таком случае передайте ему, потому что он негр, а Сюзанна Брук была белой девушкой. Надеюсь, его удовлетворит мой ответ. Вам же могу сказать, что не вижу никаких причин, которые бы толкнули его на убийство. И потом, главным образом, все его поведение в этой комнате во вторник. Или он невиновен, или разыграл заранее подготовленный спектакль, на что, по-моему, не способен. Мне кажется, ваш сын еще совсем зеленый юнец.